А я-то думала, хватит, у нее великодушие, что заплачем мы с ней на могиле общего мужа, потому что не деньги хотела делить, не имущество, но единственно душевное чувство, потому что любила его, а он меня, и предлагал жениться, только свято охранял свой семейный очаг, жалел Зинаиду, будучи человеком не только гениальным, но и отзывчивым. Он себя всего раздарил, выходя из сиреневого марева телевизора, а в себе носил тоску, страх за будущее, потому и скрывал свои чувства, потому и писала, выступала, доказывала, что нельзя прикасаться к ранам, потому что они гнойники, потому не права мелкота, мелкоплавающие братья, что всегда недовольны, потому что воля истории пересилит ум молодой и неразвитый. И как Егор с дачи выгнанный, от вина распоясавшийся, стал рассказывать про него анекдоты, что не прочь было похамить, если кто от него зависел, и ногами потопать, и перед Люсей, покорной прислугой, предстать в виде неожиданным и даже игривым, чем смущался стыда молодую девицу, да только Люсю не больно смутишь. Ей бы только портвейну налокаться, да глаза потаращить. Я поняла, что никто, ни один человек, включая в первую очередь его семейку уродов, не могли понять главное в нем. Только мне он открыл это главное, эту безмерную муку за людей. Ему так хотелось, чтобы жили они побогаче. А Егор, как он умер, говорит, ничего, дескать, он не хотел, хитрожопый. И забудут, мол, его через день. На сороковины не соберутся, а если соберутся, то чтобы пожрать на дармовщинку, потому что покойник любил пожрать. Это верно. Любили мы с ним пожрать. И благоговели официанты от наших заказов, понимая, что перед ними не безденежный человек, не фитиль, а сам Владимир Сергеевич, который в еде шуток не допускал. Жрали много и вкусно. Кто еще мог сравниться с ним в этом искусстве пожрать? И от этой обильной и щедрой пищи так прекрасно сралось, словно это поэма. Никто его не понял и не простил. Только все порывались сплюнуть на свежевыкопанную могилу, потому что неправда, что любит у нас покойников, а любит у нас только тех покойников, которых не любит при жизни, а которых при жизни любит после смерти пуговицы отрезанные. И если бы Зинаида Васильевна пригласила меня на поминки, я простила бы все, все. Я была бы ей первой заступницей, первой подругой. Я бы с ней вспоминала его выражение глаз, его мысли и руки, пахнущие дорогой заграничной кожей, и клеветники, недостойные его ногтя, были бы публично посрамлены. Но случилось обратное. Выпал мне жребий перейти в их стан, потому что наступил конец моему вековечному долготерпению, потому что замыслили меня вытолкать без извинений из зала, где он не дали принести в скромный дар мои белоголовые калы. Нет, не знала смирения подлая душа Зинаиды. И осталась я при своих воспоминаниях, при его криках, когда ему некому было, как только мне, искричаться, зарыв под подушку телефон, на который всегда смотрел с подозрением и радовался, что нашла и для него подходящее слово «падла». Да, я падла, — радовался он. — Падла, падла! Кто еще посмеет так о себе? Это ли не по-христиански? И теперь, как дочь православной церкви, свидетельствую, стоя над пропастью своего решения родить рокового моего херувима, так никто еще себя не поносил. Да, я видел всяких деятелей, которые рвали на себе волосы, отдаваясь минутному мутному покаянию. Но что их слова по сравнению с кнутом и нагайкой моего Леонардика, родившегося не в том веке, когда искусство цветут вокруг полных возрожденческих ног Моны Лизы, близ чертогов любви и весенних грез, а его последняя задумка насчет полковника, пристрелившего, как Тютчев, свою незаконную связь, разве здесь нет того глухого отзвука катастрофы? Разве здесь не бродит его тоска? Да, он любил. И если Зинаида Васильевна, выжившая из ума, угрожала ему самоубийством, на которое не было способно ее ожиревшее тело, так он был просто святой. Кто еще мог бы терпеть весь этот скрипучий корабль своей дачи, всех этих паразитов и приживалок, глубоко неверных людей, посреди которых мне было противно находиться? И не случайно меня вывели из душного прощального зала, хотя я ничего не сказала и ни на что решительно не посягнула. Я хотела пройти незаметно, как проходит чистая любовь. А они меня за руки и поволокли, и вдобавок называли меня хулиганкой. И дедуля, попав с ними в заговор, ничего об этом не сказал. Так почему мне печалиться, если он умер, испугавшись меня, как заразы, и бежавший туда, где футболист играет, а время стоит? Я колевай себе на больничной койке, Тихон Макарыч, хотя по-христиански я не против того, чтобы ты вылечился и продолжал свою мелкую жизнь старпера, потому что не девочка я, и жизнь моя не малина. Я надела убогое нищее платье. Я не мазалась, не причесывалась. Я была красивее всех в этот скорбный день моего унижения. Но не дали почувствовать превосходство. Тесен мир. И уже Виктор Харитонович, мой давнишний и преданный покровитель, нахмурил козлиное свое личико, готовя дурное дело расправы, и заерзала от нетерпения сорвать с меня покрывало, залезть с головой под простыню, подышать воздухом моей несчастной любви Полина Никаноровна, растлительница иллюзий. Уж она постарается навести на меня напраслину, уж она порадуется моим слезам, приготовив весь этот позор. А Харитоныч? Ну что Харитоныч? Он понуро отведет глаза в сторону и начнет заседание. И я, неподготовленная, в пестром летнем платьице, вдруг узнаю о себе много нового. Вдруг распустят про меня ползучие слухи. И собрание по тишину унижения будет исключать меня из мира живых людей и туда гнать, куда поезда ходят, пустые, ненагруженные, в логово моего одноглазого папочки, что совсем уже утратил дар разумной речи, в логово неотесанного родителя, применявшего жизнь на затишье, похожее на пожизненную смерть. Но прилетит из Фонтенбло птица Ксюша, доступная глубокому удовольствию, тяжелому кайфу, и предложит мне выход и дерзкую выходку, и я соглашусь. И она позвонит Икс, делавшему только ради нее отступление от своего благородного пристрастия к расе мужчин, чтобы он взял с собой все свои принадлежности и примчался бы к нам, и при этом сказала: «В этом особенном чувстве Икс ты найдешь для себя удачу». Он заснимет все так, что останутся одни кружева художества, а от вульгарности ты ускользнешь. И была она права, моя мудрая Ксюша. И не мне жалеть, хотя предчувствую, что перешла тот порог, когда люди понимают людей. А все почему? Потому что мой сад был прекраснее многих, и повадились в него ходить многие, и многие подозревали, что топчут его еще слишком многие, и не доверяли друг другу, и не верили моей искренности. Слишком прекрасный был сад, слишком сладостные были в нем плоды. И осталась я со своими плодами надкушенными, и стали они гнить то с одного бочка, то с другого, потому что красавица жизнь посреди уродов тоже, знаете ли, не радость. И когда подоспел симпатичный фотограф Икс, тонкий мастер и друг петербургской элиты, да только нечувствительный к женщинам, что меня, однако, заинтриговало, потому что кроме Андрюшки, на которого я могла смело положиться и даже спать вместе, как спят с новорожденным, не доверяла я этим нечувствительным мужчинам, видя в них смутную для себя обиду. То есть как это так? И не верила им, полагая, что просто не могут. А они, оказалось, могли, но совсем не хотели, и мы были у них как на голой ладони. И приехал тогда Икс со своей новомодной аппаратурой, с принадлежностями почти что диковинными, будто для подводной охоты, весь в вельвете, ноги овальные, полный старинной нежности к нашей Ксюше, несмотря на причуды. И Ксюше нравилось, она подчеркивала и не скрывала, как победительница. И Ксюша ему говорит: «Так вот и так, сможешь сделать?» Икс подумал и отвечает: «Попробуем».